Black Star Mafia. Снэпбэк, тату и борода. Тони Тапора встречает города. Нас очень любят дамы, их ревнуют господа. Чтоб я покинул клуб один? Да никогда. Я смотрю на ее грудь, она на мою бороду. Она бросает парня, идет в мою сторону. Он не носит бороды, носит усы. Ему не помогли машины и часы. Борода решает вопрос. Жесткий селянин букет роз. У местных кисок коматоз. На микрофоне Тони, уличный пес. Всем реальным пацанам привет. Я уважаю строго натуральный цвет. Я подписал контракт с Black Star, а не с Gillette. Ведь лучше бороды для мужчины нет, нет. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя сводит с ума моя борода. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Шалом всем московским бородачам. Ты читаешь Тору или чтишь Коран? Или ты просто небритый русский пацан? Береги свою породу и носи бороду. И не брей ее по тупому поводу. Эстафета принята, борода побрита. Что? Отрежь себе и член, не будь как Кончита, yeah. Твой бородобрей тебе красит бороду. Вы теперь близки, слух идет по городу. Хочешь я дам поносить тебе свою бороду? Стремно краску лить по любому поводу. Уважай наш конгломерат. Здесь каждый бородатый наш брат. И каждая малышка скажет да. Если не нарисованная борода. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя сводит с ума моя борода. Есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя сводит с ума моя борода. Летний сезон, в деле бородачи. Все кресла помолчи. Пока лезвия чинь-чинь-чинь-чинь-чинь. Зимний сезон, в деле бородачи. Все в кресло помолчи. Пока ножницы чинь-чинь-чинь-чинь-чинь. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя сводит с ума моя борода. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя сводит с ума моя борода. Моя борода.